«Надеюсь, вы не против компании», — произнес Гихьян. «Всегда рады», — сказал я, после чего поворачиваясь к коридору, «заберите девочку отсюда». «Слушаюсь, уважаемый», — произнес сержант Протиксов, после чего один из бойцов забрал девочку у Аскирта и быстро унес ее. «Выдвигаемся», — отдал приказ я. Коридор впереди удалось зачистить довольно быстро. Мародеры уже знали, что мы идем и сдавались, стоило нам подойти. Такой милости мы никому не дали, не заслужили. Пройдя коридор, мы вышли к перекрестку и лестнице, что вела наверх. По ней мы поднялись и выбрались на пустую дорогу, что вела, как я знал из карты, ко входу к храму имени Святой Ачузы Исцелительницы. Из дальнего входа, как я слышал, уже доносился громкий шум толпы. Выйдя на дорогу, я смог осмотреться. Справа находился сам вход в храм, который сейчас был перекрыт цепью из храмовых стражниц, вооруженных лазганами, которые они, однако, держали на плече. Слева же от них, метрах в 20, стояла огромная озлобленная кричащая толпа. Практически все держали в руках аквилы. Многие держали еще какие-то книги, исписанные листки бумаги и даже длинные свитки, дергая ими вверх-вниз, словно пытаясь показать их стражницам. На лбах у некоторых были налобные повязки с какими-то красными надписями, и у всех них были перевязаны предплечья, явно использовали кровь в качестве чернил. Отдельные личности и вовсе держали простыни с огромными кровавыми надписями. «Бог император в гневе, грешники среди нас, очищение или смерть, спасение в покаянии». А вот что они орали, надрывая глотки, мне было совсем непонятно, слишком много голосов перемешались и отзывались сплошным эхом в замкнутом коридоре. Однако, стоило протиксам начать выходить из коридоров, как пыл толпы начал постепенно угасать. Люди начали успокаиваться и смотреть на меня в ожидании. Я остановился посередине, между толпой и стражницами. Слева встал Аскирт, слева – Рингер и Гихьян. Позади нас линией стали становиться протиксы. Еще минуту я ждал, пока люди успокоятся. Многие начали шептать на других, чтобы те успокоились. «Гихьян, у тебя есть громкоговоритель?» «Есть». «Так что говори», — ответил мне сервитор. «Граждане Вильяр Уникус». Начал я, и эта же фраза, сказанная холодным синтетическим голосом, разошлась по коридору. «Я комиссар 15-го Верлонского полка Астра Милитарум, Августин Мерцелиус. И я приказываю вам немедленно разойтись по домам. В случае неподчинения мы открываем огонь на поражение». Народ шокированно уставился на меня, начав активно перешептываться. «Грешники навлекли на себя гнев Бога Императора», — прокричал мне в ответ один мужик с кровавой повязкой на лбу. «Мы обязаны изловить их и очистить их от греха. То, что вы делаете, не имеет ничего общего с очищением от грехов», — продолжил я. «Вы принесли лишь смерть, надругательство и мародерство. Вы не праведники, а толпа лицемерных ублюдков, что совершили грех, начав этот погром. И я приказываю вам немедленно уйти отсюда и каяться у себя в домах за то, что вы сделали, или я убью каждого из вас, кто встанет у меня на пути своим неподчинением». На подобные люди еще более удивленно уставились на меня. Я не собирался с ними якшаться здесь. Они не были протестующими, которых бунтовщики смогли убедить выйти на массовый протест. Передо мной была толпа фанатиков, которые сейчас кричат о религии, но при этом готовы заняться убийствами, изнасилованиями и грабежом. «Приготовиться!» — крикнул я, обращаясь уже к солдатам. «Целься!» Я направил лазган на толпу. Парни и протиксы последовали моему примеру. Они были готовы исполнить приказ. В толпе раздались крики. Испуганные, паникующие, люди начали осознавать, что происходило. Вновь коридор заполнился неразборчивым гвалтом. «Уходим назад!» Изо всех сил начал кто-то орать в передних рядах, пытаясь руками показать, чтобы люди шли назад. С каждой секундой таких людей становилось все больше, и толпа начала подчиняться. Медленно, но верно, люди стали уходить. «Шагом, марш!» — приказал я, поднимая лазган к потолку, после чего начал медленным шагом идти вперед. Остальные последовали за мной и также начали шагать единым строем. На людей это подействовало, и они начали с удвоенной силой пытаться уйти назад. Многие стали толкать тех, кто был перед ними, пытаясь их ускорить, но это не помогало. Толпа была слишком плотной. «Давайте, сваливайте отсюда, ублюдки несносные», — думал я про себя, продвигаясь все дальше и дальше по дороге. Внутри я ощущал хоть и небольшое, но удовлетворение. «Скоро мы разберемся с этим дерьмом». Глава 86. Спустя двое суток. Комиссар Августин Мерцелиус. «Приготовиться!» — прокричал я, смотря на четыре длинных ряда выставленных у стенки мародеров, только что вышедших из жилблока. В ответ протексы, также стоявшие в ряд напротив мародеров, начали менять расположение ног так, как это нужно для стрельбы. Целься. Все протексы, а также я, Аскирт, Рингер и Гихьян, прицелились из своих лазганов. Среди рядов мародеров поднялся гвалт из удивления и паники. «Стойте! Мы же сдались! Мы вышли, как и приказали! Пожалуйста!» — кричали люди в разнобой. Многие стали поворачиваться и даже падать на колени. «Огонь!» — палец нажал на спуск. Весь пешеходный коридор наполнился криками людей. Люди, что стояли в первом ряду, вмиг начали дергаться и падать на пол. За ними падали те, что стояли за ними. Одежда на людях вмиг воспламенялась от лазерных лучей. Убить получилось не всех. Многие начали убегать обратно внутрь, в надежде спастись. Плюс, среди рядов лежащих тел некоторые продолжали корчиться, а по коридору разнеслись множественные стоны боли. Добить. Несколько протексов, повинуясь приказу, подошли к куче тел и начали отстреливать всех тех, кто еще выжил. По одному выстрелу на каждого. Только после этого другие протексы начали быстро тушить разгорающиеся костры с помощью углекислотных огнетушителей. Коридор заполнился шипящим звуком и тучами белого тумана, который быстро растворялся, в то время, как дым уходил через активно работающую вентиляцию. «Зачистить жилблок?» «Слушаюсь, господин комиссар», — ответил мне капитан протексов, который командовал здешним отрядом. Он начал раздавать приказы и вооруженные отряды начали входить в жилблок. Нужно было добить тех, кто сбежал туда, спасаясь от расстрела. Бежать им там все равно некуда. Я же вместе со Скиртом, Рингером и Гихьяном и отправились к следующему жилблоку. Подавление погромов продолжалось полным ходом. С основными дорогами, которые оказались заблокированы толпой, уже удалось разобраться, разогнав людей под страхом расстрелов. Однако, теперь нужно было зачистить жилблоки, в которых погромщики попытались спрятаться, так как подоспевшие протексы уже не давали выбраться, в основном, закрывая гермодвери сок. Пускай они были бесполезными в военных действиях, так как их можно было пробить банальной гранатой или концентрированным лазганным огнем, против гражданских они действовали достаточно эффективно и могли их задержать. Правда, идти на штурм в узкие коридоры местных жилблоков или же вламываться в каждую квартиру никто не собирался, потому протексы и солдаты СПО просто устанавливали блокаду и ставили ультиматум: или они выходят добровольно, или мы идем на штурм и стреляем на поражение. После того, как все выходили, шла короткая фильтрация. Нужно было отсеять тех, кто действительно жил в этих жилблоках, от погромщиков. А затем уже шел расстрел. Щадить этих ублюдков за то, что они сдались, я не собирался. Любой погромщик, который отказался сдаться на блокпостах и попытался спрятаться в жилблоках, уже заслуживал смерти, так как был потенциальным убийцей, мародером или насильником. Невиновные не прятались бы. Разобраться в том, кто что делал, уже никак не выйдет. Система видеонаблюдения была серьезно повреждена, да и многие носили маски. По этой причине оставалось только расстрелять всех, кто спрятался, обещая им жизнь в обмен на то, что они сдадутся. Понятное дело, кто-то из виновных ускользнет. Убийцы выкинут оружие, мародеры оставят награбленное, а у насильника на лице не написано, что он делал. Тут уже протексам останется только долго и кропотливо искать улики в надежде найти что-то, что позволит вычислить преступников. Пока мы поднимались по лестнице, я вновь начал ощущать, насколько сильно устал. За два дня я не спал ни разу. Вообще, на подобное не было времени, так как нужно было разбираться то с одной толпой, то с другой, то с третьей, а потом уже зачищать жилблоки, выкорчевывая тех, кто пытался спастись от возмездия за все, что они сделали. Протексы и спошники тоже работали вовсю, у них были все нужные полномочия и приказы, однако мне все же следовало следить за тем, чтобы вдруг ничего не произошло. Да и не мог я просто взять и отсиживаться, пока тут такое происходило. Только вот организм уже был на пределе. Еще немного и был риск просто вырубиться, но нужно было вначале разобраться со всем. Отдых, потом. Дойдя до нужного уровня, мы прошли в точно такой же широкий коридор, какой был в прошлый раз, заполненный сейчас протексами, которые держали блокаду жилблока и были готовы стрелять в любой момент, если оттуда попытаются пойти на прорыв. «Господин комиссар», — проговорил капитан, подошедший ко мне, — «зачитывайте им, капитан», — отдал я приказ. «Слушаюсь». Капитан отдал приказ по ВОКСу, после чего по всему коридору начали зачитывать наш ультиматум. «Внимание! Все, кто находится в жилблоке, немедленно выходите с пустыми поднятыми руками. В случае неподчинения, мы начинаем штурм и открываем огонь на поражение. У вас одна минута для того, чтобы подчиниться приказу». Время пошло. Несколько секунд мы ждали, смотря на запертые двери жилблоков. Но затем одна за другой те стали открываться и к нам начали выходить люди с поднятыми руками. «К стенке их!» — кричал я, указывая пальцем. «Всех! Быстро!» Протексы, которые стояли рядом и целились в них из лазганов, начали направлять их к стене и ставить в рядок. Здесь подонков было много, очень много. Один за другим десятки человек, мужчин и женщин, молодых и старых, выходили с поднятыми руками, смотря на нас с ужасом, отчаянием и обреченностью. За несколько минут их уже скопилось под сотню, и они все становились лицом к стене. Выходили и с детьми тоже, младенцами, маленькими или подростками. Всех крепко держали взрослые, не отпуская от себя. Многие плакали сейчас или уже выплакали все, судя по глазам. «Детей с родителями в сторону», — приказал я. Ставить их к стене не было смысла. «Эй, ты еще кто такой?» — вдруг взревел злобно один из мужиков, указывая рукой на другого мужика с маленьким мальчиком лет 5 на руках, который, однако, лежал с закрытыми глазами. «Откуда у тебя брок?» Протексы навели на него оружие, но мужика это не остановило. «Не стрелять!» — отдал я приказ. Было понятно, что-то происходит. «Я!» — попытался ответить мужик с ребенком, но было видно, что он уже паникует и не может что-то ответить. В это же время крикнувший мужик подошел к этим двоим. «Кто ты, блядь, такой, я тебя спрашиваю?» — злобно повторил он. «Стоило мне подойти, как они сразу же обратили на меня внимание. Что тут происходит? Я этого никогда здесь не видел, но в руках брага держит. Это сын моего друга, наши дети дружат. Ты», — сказал я, обращаясь к мужику. В ответ он посмотрел на меня так, словно был готов упасть в обморок. «Как зовут родителей мальчика?» Глаза мужика забегали туда-сюда, дыхание участилось, изо рта начали доноситься неразборчивые звуки. «Та я, просто ему, плохо стало, да, потому и вынес, его никто не выносил. Почему он без сознания?» Паника мужика усилилась еще сильнее. Он явно знал ответ, только не хотел отвечать. «Да я, не знаю, он так и лежал. Вы здесь живете?» «Нет», — выдавил из себя мужик. Я повернулся к одному из протексов. «Мальчика в лазарет, этого к остальным». «Слушаюсь, уважаемый», — громко и четко ответил протекс, после чего опустил оружие и забрал мальчика себе. «Я только помочь хотел, троном клянусь, просто помощь», — начал тараторить он. «К стенке, живо», — я навел на него лазган. «В его историю я не верил, хотел бы помочь мальчику, он бы попросил ее сразу, стоило только выйти. Скорее всего, именно он оглушил мальчика и попытался с ним выбраться. «Спасибо вам», — проговорил мужчина, который поднял шум. «Я здесь живу, всех в лицо знаю. Понял, что что-то неладное». «Ясно, отойдите», — я посмотрел на толпу. Место для первого ряда кончилось и людей уже поставили в 3 новых ряда. «Все, кто здесь живет, выйти». Вышло совсем немного людей, человек 20. Они продолжали держать руки поднятыми. «И извините, уважаемый», — прокричал со страхом один из тех, кто стоял в ряде. «Я тут не живу, но я у знакомых был, когда все началось. Мы выпивали, не успели выбраться». «Это правда, он со мной был», — сказал мужик, который только что начал выходить из строя. «Все, кто был в гостях, и это могут подтвердить свидетели, что здесь живут, тоже выйти. И только попробуйте обмануть, иначе пожалеете». Из толпы выбралось еще 11 человек, которые присоединились к нескольким десяткам, что вышли перед этим. «Увести на проверку», — сказал я, и всех, кто вышел по моему приказу, стали уводить протексы. Только когда их увели, я вновь посмотрел на собранную толпу. Многие дрожали, кто-то даже плакал или молился. У некоторых были окровавленные руки и одежда, что сразу же выдавало в них убийц. Мрази. Все они были мразями, которых нужно было уничтожить, чтобы показать пример всем остальным. Подобного мы терпеть не станем. Какой-то ответной реакции от народа я не боялся. Мы расстреливали убийц, насильников и мародеров, которые устроили бойню, а не простых протестующих. Вряд ли кто-то захочет их защищать, а если такие и найдутся, их можно будет без проблем заткнуть. Тут даже бунтовщики не смогут обвинить нас в какой-то жестокости. «Приготовиться», — вновь сказал я, уже в 8-й раз за сегодня. «Целься». Толпа шокированно зашумела, Многие начали разворачиваться и смотреть на нас со страхом в глазах. «Стойте, мы ведь сдались, и почему они думают, что это имеет значение?» «Огонь!» — крикнул я, и протексы открыли огонь по толпе. Лазерные лучи без проблем скашивали один ряд за другим. Вновь многие начали пытаться убежать в проходы, забивая их и мешая друг другу, пока другие пытались прикрыться руками или другими людьми. Все закончилось быстро. Кто-то выжил, но их участь уже была предрешена, уже в следующую минуту их отправились добивать. «Вы за все ответите, гниды, за все!» — проговорил я сам себе, смотря на то, как протексы тушили загоревшиеся костры, а отряды зачистки уже входят внутрь жилблока, чтобы разобраться со сбежавшими. «Идем», — проговорил я, направляясь к выходу. Нужно было переходить к следующему. Аскирт, Рингер и Гихьян отправились следом за мной, но стоило мне только дойти до лестницы, у меня прозвучал звонок, а перед глазами возникли имя и фамилия. Далита Рабаш, вот и архиепископ пожаловал, и я понимал, что новости явно важные. «Приветствую, преподобный архиепископ», — поздоровался я, остановившись на небольшой площадке между лестницами. «Приветствую, уважаемый комиссар, не отвлекаю», — вежливо и спокойно ответил мне глава экклезиархии. Его голос, хоть и довольно хриплый от старости, все же показывал небольшое волнение. Похоже, его действительно беспокоило, отвлекает он меня или нет. «Нет, можете говорить. Появилась информация касательно нашего расследования. Там довольно немного, но это все, что удалось найти на данный момент. Сообщать это по ВОКСу не стоит, есть риск прослушки, потому, если вы не слишком заняты, вам следует прибыть в храм имени Святой Нагомы Провидицы, туда прибудет посыльный. Хоть что-то, решил я, все же, нужно было еще заниматься и расследованием убийства Кирмаза. Если появилась какая-то информация по этому поводу, следовало ей заняться. Возможно, получится как-то продвинуться. То, что Абаш решил прислать посыльного, тоже был понятен. У нас в подозреваемых были Адептус Механикус, поэтому следовало свести использование технологий к минимуму. «Хорошо, я попытаюсь прибыть как можно скорее. Буду ждать от вас новостей, уважаемый комиссар». Канал закрылся, а я повернулся к своим. «Похоже, что-то нашли по Кирмазу, но нужно прибыть в храм имени Святой Нагомы». Все посмотрели на Гихина, у которого как раз была встроенная карта всего Улья, вместе со всеми коммуникациями. «Час ходьбы отсюда», — ответил мне сервитор. «Общественный транспорт загнулся и надолго, а на машине будет еще дольше. Тогда веди», — сказал я, после чего на ходу обратился ко всем протексам. «Комиссар Мерцелиус, всем, выхожу из операции. Приказы остаются в силе». По ВОКСу последовало большое количество ответов от отрядов протексов, пока мы всем отрядом шли спускались по лестнице. Через два уровня мы вышли в жилой район и быстрым шагом направились за Гихином. Усталость вновь начинала брать свое. Все сложнее и сложнее было держать голову прямо, а живые части и спина ныли от усталости. Хотелось просто лечь и не вставать. При этом пользоваться стимуляторами я не мог, со слов Гихина. Это было слишком опасно для печени. Мне только не хватало вновь отправиться в больницу, где все еще сохранялся риск нападения на меня бунтовщиков, как в прошлый раз. Причем, насколько стало известно, это действительно были бунтовщики. Протексы тогда смогли проследовать за ними. Большая часть смогла сбежать, нескольких перехватили и убили, пленных взять не удалось. Однако в коммуникациях нашли их убежище, организованное на одном из складов корпуса санитарного контроля. Там были казарма, склад и типография, на которой печатали запрещенную литературу посредством перепечатывания одного текста на множестве печатных машинок. И все благодаря тому, что в самом корпусе появились предатели, которые и смогли утаить все это ото всех. Из этого следовало, что бунтовщики умудрились узнать обо мне и отправились меня убивать. Единственное, что спасло меня тогда, это отсутствие у нападавших хотя бы мизерного боевого опыта. Ведь мало просто взять стаббер и пойти убивать человека. Нужно еще уметь быть в бою, а это куда тяжелее. Именно поэтому отправляться в больницу я сейчас совсем не хотел. Слишком велик шанс повторного нападения, даже если я не оставлю записи в больнице. Ведь кто знает, может в больнице тоже есть агенты бунтовщиков. Наверняка есть, может не в каждой, но есть. Вскоре мы добрались до местного коммерсантского уровня. Однако, здесь, судя по надписям, были расположены не магазины, а финансовые организации. Банки, страховые фирмы, инвестиционные и пенсионные фонды, брокерские агентства, вольные ростовщики, и каждое помещение было сожжено. Было понятно, что это был не массовый пожар, огонь тут не мог так распространяться, мешала планировка. Просто каждое помещение поджигалось отдельно. Коридоры же были заполнены трупами. Все до единого были с волосами, прилично одетые и обутые, имел различные украшения и аксессуары. Убивали по-разному, мужчин, как я понимал, забивали ногами, а женщин раздевали, иногда догола, и насиловали, после чего закалывали ножами. Мрази. Другого слова тут было не подобрать. Боже император всемилостивый. Прошептал Рингер с печалью в голосе, за что с ними так поступили. Вымещали злобу, ответил ему Гихьян. У местных нищебродов к богачам, даже мелким, претензий достаточно. Проценты по кредитам, штрафы за невыплаты, заморозки депозитов, отказы в выплате страховок, индульгенции, да и просто, что они живут побогаче и поуспешнее. Вот и сорвались, как только повод появился, не в первый раз, хотя, честно сказать, на моей памяти такие масштабы вижу впервые. А индульгенции тут при чем? Переспросил я, продолжая перешагивать через лежащие трупы. Тут вот какая система. Цена на индульгенцию устанавливается в процентах от материального состояния. Чем страшнее грех, тем больше процент. Справедливо, проговорил Рингер, у нас цены фиксированные. Можете объяснить, что такое вообще индульгенции? Переспросил Аскирт, я не настолько просвещенный, чтобы понимать ваши разговоры. Если коротко, то это штраф за грехи, объяснил Гихьян раньше меня, согрешил, заплатил деньги и экклезиархия тебя простила. Платить за прощение грехов, непонимающе спросил Аскирт, это как-то странно, если честно. Причем тут вообще деньги? Ну, тут считают, что если ты заплатишь штраф, это считается наказанием, объяснил сервитор, там долго объяснять, суть ты понял. И в общем, все как бы платят в процентах и вроде все нормально. Однако, тут есть одна дилемма. Одно дело, когда какой-то мужик с койкой, который зарабатывает вилье в 200 в месяц, отдает процентов 70 от всего, что имеет. И другое дело, когда эти 70% отдает какой-нибудь ростовщик, у которого в месяц чистой прибыли 1010. Первый останется почти ни с чем и отправляется по коридорам, а у второго еще остаются хорошие деньги, чтобы жить дальше. Потому-то на богачей так злятся, оплачивать свои грешки тут приходится довольно часто. Я понял, коротко ответил Рингер, чей голос звучал подавленно, зависть. Вот в чем причина, почему люди дошли до подобного. Зависть, жадность, похоть, тупость, тут все вместе. Дальше путь продолжился в тишине, видимо, все обдумывали услышанное. Ток факта, что тут экклезиархия продает индульгенции, я не знал, как-то не догадался спросить по этому поводу у того же Маринура. Однако, меня этот факт не особо-то и волновал. Подобное никак не могло оправдать все то, что тут произошло. Подобное ничто в принципе не способно оправдать. Потому мы и должны были задавить все это в зачатке, найти всех виновных и предать их суду. Большая часть тех, кто просто вышел на митинги, отправится в тюрьму или получит штрафы. А вот мародерство, убийство, изнасилование – это уже был смертный приговор, без вариантов. Мне бы, конечно, хотелось устроить этим ублюдкам наказание посуровее, особенно для убийц и насильников, отправив их на сервиторизацию. К сожалению, возможностей для этого не было. Механикус уже сообщили, что у них переполнены все изоляторы для заключенных, очередь на сервиторизацию при нынешних темпах расписана на год вперед, да и промышленные мощности по производству аугментики загружены, потому всех остальных теперь можно было просто расстрелять. Кто бы мог подумать, что я об этом жалеть буду, иронично подумал я. Когда-то Харьянди отдал приказ всех пленных отправлять на сервиторизацию, и я всеми силами пытался расстреливать людей, чтобы они не стали сервиторами, а теперь я расстраивался из-за того, что не могу выполнить этот приказ. Да уж, времена меняются. Вскоре мы вышли из коммерсантского уровня и вышли на пешеходную дорогу, которая вела прямо ко входу в храм. Коридор перед ним также был заполнен десятками трупов, как обеспеченных граждан, так и лысых людей с различным оружием, над которыми сейчас работали несколько протиксов. И было отчетливо видно, в то время, как обеспеченные граждане были с пробитыми головами или ножевыми ранениями, то вот бедные были в обгоревшей одежде и с прожаренной кожей на голом теле. Стало быстро понятно, что произошло. Обеспеченные граждане попытались спастись в храме, но их нагнали и начали избивать, а когда толпа ублюдков приблизилась вплотную к храму, По ним открыли огонь стражницы. Раньше нельзя было, потому что иначе они убили бы простых людей. Сейчас у самого входа также стояли стражницы, которые молча смотрели за нами в своих зеркальных шлемах. «Приветствую, уважаемые», – поздоровался я, кивнув головой. В ответ стражница, что стояла по центру, также кивнула мне, хоть и промолчала: «Мне нужен ваш аббат». Несколько секунд стояла тишина. Я понимал, что они сейчас с ним связываются. «Следуйте за мной». Стражница развернулась, и мы все направились за ней. Пройдя пустой зал, мы вошли в один из боковых проходов в стене, начав петлять по коридорам, пока, наконец-то, не добрались до богато украшенной деревянной залакированной двери и позолоченными украшениями. «Можете проходить, уважаемый комиссар», – произнесла стражница, после чего дверь открылась, впуская меня внутрь. Это оказался кабинет, в котором, однако, никого не оказалось. Единственные звуки доносились из бокового прохода в стене. «Проходите», – прозвучал оттуда слабый голос. Из кабинета я попал в жилую комнату. Все стены были украшены обоями, на полу – красивый узорчатый ковер, у противоположной стены – двуспальная кровать с балдахином. Сама комната была заполнена людьми в рясах, слугами в масках, двумя врачами и стражницами. Все они находились возле кровати, на которой лежал старик, к руке которого была подсоединена капельница. «Доброго дня, уважаемый!» – прохрипел он, поднимая правую руку, на которой находилось три золотых перстня. «Я, эх, от всего случившегося совсем плохо стало, здоровье уже не то, потому, могу только так вас поприветствовать. Чем могу вам помочь?» Преподобный архиепископ Абаш сказал, что ко мне должен был прибыть посыльный. «О, да-да, конечно», — начал быстро говорить старичок, дергая рукой в сторону своего кабинета. «Э, кто-нибудь там, отведите уважаемого комиссара». Один из слуг в желто-белой униформе и в маске поклонился, после чего повернулся ко мне. «Прошу за мной, уважаемый», — произнес слуга и вышел из комнаты. Мы вышли из кабинета аббата и вновь пришлось петлять по узким, отделанным мрамором коридорам, заполненных различными медными статуями. Только спустя минуты три мы все же добрались до одной из комнат, где уже сидел слуга в точно такой же одежде, но уже с золотыми элементами. «Приветствую, уважаемый комиссар», — поздоровался он, поклонившись мне. В ответ я кивнул. «Приветствую. Преподобный архиепископ просил вам передать». Человек в маске передал мне цилиндр где-то сантиметров 20 в длину и 3-4 в ширину, с золотыми узорами и аквилой на одной из крышек. «Благодарю», — ответил я. Кивнув, курьер быстро удалился, оставляя меня одного в комнате ожидания. Я тут же принялся за дело и открыл цилиндр, откуда смог достать множество бумаг, скрученных в единый рулон. Пришлось потратить несколько минут для того, чтобы разобраться во всем этом деле, однако вскоре картина все же выстроилась. Гажар Сархардир был все же обнаружен вместе с помощником. После смерти Кирмаза он взломал систему видеонаблюдения в коммуникациях архиепископа Мацеллуса и вокруг него, пользуясь своими полномочиями, из-за чего вообще неизвестно, как они покинули его. Единственной зацепкой была транспортная фура, которая покинула в тот же промежуток времени один из складов рядом с Целлусом, выбралась из внутренней пирамиды и скрылась в Абдисе, в котором именно в тот момент отключилось электричество, а следовательно, и все видеонаблюдения. Такое произошло только с ней, и это выглядело слишком странным, чтобы быть простым совпадением. И это все, что удалось найти. Было очевидно, что у этого Гажара заранее был план отступления, которым он и воспользовался, когда Кирмас, как я подозревал, умер раньше, чем того хотел Барагац. Теперь оставалось одно – выяснить, куда он пропал. Скрылся ли он именно в том Абдисе, где было отключение, или же он там пересел в другую машину, которую уже отследить вообще невозможно, потому что даже не знаешь, что именно искать. Именно в этот момент у меня в голове возникла одна мысль. Детективы и экклезиархи действительно не знали, что искать. А вот я знал, как минимум, догадывался. Нужно было связаться с Маринуром. Причем срочно. Рисковать говорить об этом по связи, тем более из храма экклезиархи, когда у Барагаца в сообщниках Тевгвард, а у того, скорее всего, технаренегат, способный притвориться даже прим-комиссаром, не стоило. Забрав документы и оставив капсулу, я направился к выходу, одновременно вызывая Маринура, чтобы он подъехал как-нибудь поближе ко мне на поезде. На это, однако, потребовался еще час времени, за который я уже едва ли не терял сознание от усталости. Аскирт и Рингер держались на стимуляторах, А Гихьяну сон не нужен был из-за тех изменений в мозге, что ему сделали при сервиторизации. Голова болела, тело ломило, десны кровоточили все сильнее, но мне нужно было закончить хотя бы это, дать распоряжение, которое нельзя было давать по ВАКСу. Поезд смог прибыть на один из пассажирских вокзалов. Здесь также прошелся погром, причем тоже довольно серьезного масштаба. Зал ожидания, довольно привлекательное здание с мягкими откидывающимися сидениями с подстаканниками, было заполнено трупами людей, которых забили или зарезали. В некоторых частях вообще все было сожжено, но устроить тут массовый пожар не получилось. Во всей видимости, сработала система пожаротушения, а потом, когда она закончилась, пожар просто не смог разгореться, так как тут было мало того, что может гореть. Всякие маленькие кафешки и бары, расположенные в виде своеобразного фудкорта, тоже были сожжены. На месте же прибытия поездов было все еще хуже. На перронах множество трупов, как гражданских, так и погромщиков вперемешку с гильзами от стабберов. Все поезда до единого, сожженные теперь представляли из себя груду обгоревшего дымящегося металлолома. Благо, их уже брали на прицеп и пытались увезти на буксире из вокзала. На одной из немногих линий располагался наш спецпоезд, который в здешней обстановке выглядел, словно топ-модель на свалке. Не сильно далекая аналогия, если так подумать. Перейду сразу к делу, Мар, начал я, как только двери вагона закрылись. Прослушки здесь я не боялся, так как вагон проверяли постоянно, да и глушитель связи имелся на случай, если какой-то жучок все же здесь есть. Экклезиархия смогла что-то найти по этому, бля, как там его вообще. Сонливость брала свое, уже даже мысли путались по полной программе. Пришлось посмотреть в документах. А, вот, Гажер Сархардир, личный техножрец Кирмаза. Он смог скрыться, и детективы считают, что у него это получилось сделать благодаря фуре, которая затем скрылась в Абдисе, в котором в тот момент произошло отключение света. След они потеряли, а вот мы можем искать дальше. Я протянул бумаги Рыжику, и тот сразу же взял их, продолжив внимательно меня слушать, попытаясь проверить, кому принадлежит эта фура, и есть в том Абдисе какие-то помещения, которые хоть как-то связаны с Тивгартом. Возможно, его спрятали там, пока камеры были отключены. Ну, или пересадили и увезли еще куда-то. Это был единственный путь, по которому мы могли пойти. В том Абдисе могли быть чьи-то дома, склады или еще что-то, что могло принадлежать кланам, связанным с Тивгартом хоть напрямую, хоть косвенно, и что могло быть использовано как укрытие для техножреца и его компаньона. Другого варианта я не видел. Я понял, комиссар, проговорил Маринур, но результат будет не скоро, минимум через сутки. Хорошо, хорошо, выдавил из себя я, уже чувствуя, как силы покидают меня. Раз уж награна не было, стоило ожидать, что результат будет совсем не быстрым. Я пока прилягу ненадолго, а то устал как-то. Если будет что-то очень срочное, разбудите. Аскирт и Рингер уже заснули, усевшись в кресло прямо в броне. Глаза закрылись, и я окончательно вырубился, внутренне надеясь, что из затеи что-то получится. Полковник Вермант Шеркин, объединенный штаб. Провести совещание ни с первой, ни со второй попытки не получилось, и оба раза, из-за того, что комиссары оказались слишком заняты и не без срочных протоколов отвлекаться не собирались. Теперь же, наконец-то, все были в сборе. Полковники и примполковник в кабинете, в то время, как комиссар и примкомиссар на голопроекторе в виде голограмм. Сейчас они были рассредоточены по улью вместе с полками, которых пришлось использовать для подавления всех этих погромов. Плюс еще, тут присутствовали арбитр Марица Лумтальрак, архиепископ Абаш, фельдмаршал Унзунд, сурагендерис принципалум Кальснард, заменивший Нарониску после прилета полков. Итак, господа и дамы, начал Гиберик довольно бодрым голосом, да и выглядел он, на фоне остальных полковников, тоже довольно живо, что было неудивительно, в то время, как все они два сидели на стимуляторах, постоянно контролируя действия войск. Гиберик спокойно отсиживал свою пятичасовую смену дежурства, после чего оставлял после себя кого-то из подполковников своего мингарского полка. Технически, он имел на это право, так как боевых действий тут не велось, только подавление гражданских беспорядков, да и приказы были розданы, однако со стороны выглядело не очень. Комиссары же выглядели и вовсе ужасно, даже Элтензер. Было отчетливо видно, что они все пахали по полной программе. На данный момент мы можем подвести итоги всей этой ситуации. Погромы по всей планете практически полностью остановлены. Пока что остались лишь мелкие очаги, до которых протексы ИСПА еще не смогли добраться, однако их участь уже предрешена, к концу суток их смогут подавить. Также мы смогли полностью восстановить контроль над всеми критически важными линиями снабжения, движение транспорта по ним полностью восстановлено. Подсчет погибших гражданских и ликвидированных погромщиков все еще не завершен вследствие большого количества и тех, и других. Но на данный момент подтверждена гибель более 16 тысяч гражданских и ликвидация более 20 тысяч погромщиков. Ожидаемо. Печально подумал я мысленно. То, что жертв будет много, я хорошо понимал, хоть пока что и не получал никаких сводок с тыла, так как все мое внимание было приковано к линии фронта, чтобы не упустить действий бунтовщиков. К сожалению, совсем без проблем не обошлось, продолжил прим-полковник, потому первым слово дается Цурагендерис принципалу Мугругару Фихизину Клёдайба Шандуака Третьезу Кальснарту. И вот обязательно полное имя говорить, заворчал я, никогда не понимал любовь многих высокопоставленных людей к непомерно длинным именам, состоявшие из пары тройки различных слов и всяких приставок. Я понимал, что традиции, все дела, но можно ж ведь обойтись просто именем и фамилией, особенно на военном совещании. Но спорить по этому поводу я не собирался. Раз уж Гиберик заговорил о проблемах и дал слово главе администратума, значит, повод был и не маленький. Благодарю, прим-полковник, слегка кивнул Кальснарт спокойным сухим голосом. Первая проблема, которую я бы хотел сегодня поднять, действия 206-го Ситьянского полка Астра Милитарум при подавлении погромов. На эти слова полковник Волцевский удивленно посмотрел на мужчину в некотором недоумении. В его глазах так и читалась фраза «Ты охренел?» Дело заключается в том, что солдаты полка вмешались в снабжение десятинных мануфакторумов и перекрыли сразу две железнодорожные линии, запретив поездам ехать по ним. Вследствие этого полностью сместилось расписание поставок деталей из десятинного мануфакторума «Бардак» на десятинный мануфакторум «Лакуш», а 26 поездов приехали с опозданием. Как глава администратума, я официально выражаю протест против действий вследствие их недопустимости. Волцевский скривился так, словно хотел прямым текстом послать Кальснарта, и я его мог понять. Я напомню, начал полковник Ситьянского полка, однако его тут же перебил Гиберик. «Вам еще не давали говорить, полковник Волцевский». Унхард посмотрел в ответ со злобой в глазах, одновременно слегка сжав кулаки. «Будьте добры, не нарушайте регламент проведения совещания». «Хорошо, прим-полковник», — ответил полковник без всякого энтузиазма. Пару секунд и Гиберик, и Кальснарт смотрели на того с раздражением. Явно ждали извинений за то, что нарушил регламент, но быстро стало понятно, что тот извиняться не думал вовсе. «Что ж, Цурагендерис принципалум, я думаю, что полковник Волцевский сможет объяснить причину подобных действий со стороны своих солдат». «Полковник Волцевский, вам слово, как ни в чем не бывало, но уже не с таким хорошим настроением, как в самом начале», — продолжил Гиберик. «Движение поездов было заблокировано, из-за того, что в туннеле находилась толпа погромщиков, которых нам надлежало остановить. Это мы и сделали». Раздражение в своем голосе Волцевский скрыть или не смог, или даже не пытался. Скорее всего, второе. Останавливать движение десятинных поездов не имело смысла. Насколько известно, все они оборудованы защитой, которая позволила бы им просто проехать через толпу. Да уж, отличный план, подумал я про себя. Не сказать, что мне было слишком уж жаль погромщиков, учитывая, сколько всего они учинили, однако среди них были и просто слишком религиозные люди, которые устроили погром из-за истерики после новости о смерти Кирмаза. Потому идея давить их поездами казалась мне как минимум неприемлемой. «Позвольте высказаться по этому поводу», — внезапно произнес Мерцелиус, который смотрел на всех по-настоящему заебанным взглядом. «Других слов тут можно было и не подобрать. Вам слово, комиссар Мерцелиус», — устало ответил Алтензар. По его глазам и лицу было видно, что он тоже активно участвовал в подавлении погромов. Действия полковника Волцевски были оправданы. «Цурагендерис принципалум», — продолжил Августин, — «дело в том, что бунтовщики часто используют специальные средства для сброса поездов с рельс, колесосбросы. Мне довелось с этим столкнуться лично. Так как толпа погромщиков уже была в туннеле, был большой риск того, что бунтовщики пришлют своих диверсантов и установят их на десятинном пути. В случае, если бы поезда не были остановлены, был серьезный риск схода одного из них с рельс, а это заблокировало бы путь на несколько дней минимум. Кольснард заметно призадумался над сказанным. Однако, никаких колесосбросов не было обнаружено после того, как туннель был освобожден от погромщиков. Реакция Мерцелиуса на такой ответ была около нулевой. Знать это наверняка во время операции нельзя, а рисковать в этом деле мы не можем себе позволить. Что ж, тут могу с вами согласиться, комиссар Мерцелиус, особенно учитывая ваш опыт в этой войне. Протест администратума отменен, просьба не вносить его в официальный протокол. Глава администратума уважительно кивнул Гиберику. Я вас понял, сурагендерис принципалум, ответил прим-полковник, после чего Кольснард вновь осмотрел всех присутствующих. Вторая проблема – действия 153-го отвасанского женского полка. Фингердис посмотрела на него с неприкрытым шоком и немым вопросом в глазах. А мы тут вообще при чем? Насколько мне удалось выяснить, в ходе подавления погромов гвардейки отвасанского полка захватили несколько десятков служащих адептус администратума, полностью проигнорировав тот факт, что они предъявили удостоверение личности. Более того, на наши запросы незамедлительно отпустить всех, кто был схвачен, руководство отвасанского полка даже не удосужилось ответить даже спустя сутки. Потому я протестую против действий отвасанского полка, а также требую незамедлительно отпустить всех арестованных служащих адептус администратума и принести извинения за отсутствие каких-либо ответов на наши официальные запросы. Хорошие у вас аппетиты, саркастично подумал, после чего посмотрел на Фингердис. Там всем своим видом показывала, как ей похуй на требования этого умника. И я ее тут полностью поддерживал. Полковник Фингердис, вам слово, коротко сказал Гиберик. Гвардейцы моего полка арестовывали всех, кто сдавался им и при этом не был замечен в мародерствах или изнасилованиях. Строгим и даже немного высокомерным голосом начала полковник отвасанского полка. Все они будут проверены, и если подтвердится их невиновность, то будут отпущены. Они служащие святого адептус администратума, вспылил Кольснард, возмущенно посмотрев на полковника. Естественно, что они никак не могут быть участниками всех этих погромов. Я протестую против ваших подозрений в их адрес. Их действия во время погромов будут выяснены в ходе следствия, которое проведет комиссариат нашего полка. Начало уже комиссар отвасанского полка и съебут. На это Кольснард немного стушевался. Что же касается вашего требования о принесении извинений, также отклонено, уже куда более холодным голосом произнесла Римора. Прим-полковник, глава Цурагендерис посмотрел на Гиберика. Я официально прошу вас повлиять на данную ситуацию. Полковник Фингердис, я прошу пересмотреть свое решение по всем требованиям Цурагендерис Принципалума. Начал Юмеркат раздраженным тоном. Ваша просьба отклонена, строго сообщила командующая отвасанского полка, на что у Гиберика немного дернулся глаз. Я выражаю вам официальный протест. Теперь Гиберик был разозлен. Принято к сведению. По лицу Фингердис было видно, как ей плевать на это. И я мог понять, почему. Здесь Гиберик был бессилен. Комиссар Исъегут, начал вдруг Тальрак, как глава Адептус Арбитрис, я также прошу вас отпустить арестованных членов Адептус Администратума. Запрос отклонен, сухим и не очень довольным голосом произнесла Сигана. Все арестованные пройдут через проверки. Исключений сделано не будет. Комиссар Исъегут, я прошу вас пересмотреть свое решение, вмешался в дело Алтензар. Ваша просьба отклонена, прим-комиссар, ответила женщина. Алтензар, однако, на это не особо отреагировал, слишком уставший, по всей видимости. Какое у нас плодотворное совещание, мысленно подумал я. Не сильно хотелось тратить время на все эти протесты и перепалки, которые ни к чему не вели. Однако тут я уже ничего не мог поделать. Что ж, здесь, разобрались, последнее слово Гиберик почти что выплюнул, больше у меня вопросов по этой теме нет. Действия всех полков признаны успешными. Более того, у нас получилось это сделать настолько быстро и эффективно, что бунтовщики не стали что-либо предпринимать в связи с этим. Об остальных результатах операции всем сообщат позже. Все, кто не относится к полкам, могут быть свободны. Тальрак, Абаш и Кольснард встали и вышли из кабинета объединенного штаба. Теперь тут остались только полковники и комиссары, как я и попросил перед совещанием. Что ж, теперь перейдем к следующему вопросу. Полковник Ширкин санкционировал продолжение совещания без представителей адептусов, потому ему дается слово. Гиберик говорил это без всякого удовольствия, но сделать тут он снова ничего не мог. Я имел право созывать военные советы. Вопрос, который я хочу поднять, касается действий бунтовщиков», — проговорил я, решив высказать те мысли, что у меня возникли, пока я следил за ситуацией на самой линии фронта. Вначале мы все предположили, что бунтовщики готовятся к своему наступлению в связи с возможными протестами и даже бунтами, которые могли возникнуть после введения противоинфляционных мер. Мы их отложили, но затем произошли эти погромы. Тогда мы предположили, что бунтовщики готовились именно к ним. Однако, данные разведки показывают одно, бунтовщики никак не отреагировали на них. Вообще, по всей видимости, они ждали, пока погромы усилятся или же мы отведем часть войск с фронта в тыл, предположил Гиберик, чего, однако, не потребовалось. «Я так не считаю, примполковник», — возразил я, на что командующий уже в который раз посмотрел на меня так, будто бы очень хотел, чтобы меня здесь вообще не было. По всей видимости, для бунтовщики эти погромы стали неожиданностью, о которой они не знали и к которой не готовились, а потому и не смогли как-либо отреагировать. На основании этого мы можем предположить, что бунтовщики подготовились к чему-то другому, к чему-то, что может все еще заставить нас отвести войска в тыл. В штабе повисла гнетущая тишина. Новость была не из приятных, и мне бы хотелось ошибиться, однако не высказать ее я не мог. Слишком все сходилось именно к этому выводу. Согласно с полковником Ширкиным, первой высказалась полковник Фингердис. «Поддерживаю», — продолжил Урвериш. Тлазгахар и Волцевский также согласились со мной, что Гиберику, как я мог увидеть, не понравилось. «Что ж», — выдавил он из себя, — «в таком случае, мы будем сохранять бдительность. Надеюсь, что это поможет», — проговорил я сам себе. Я не знал, что должно было произойти, но бунтовщики что-то знали и готовились к этому. Нам же оставалось только ждать. Глава 87. Комиссар Августин Мерцелиус. Авги. Голос был далекий, тихий. Однако даже его, вместе с толчком по плечу, вполне хватило, чтобы сон пропал. Открыв глаза, я увидел стоявшего рядом Аскирта, что снял с себя броню. Затем осмотрелся. Все тот же роскошный вагон, все то же кресло, рядом, все тот же длинный стол, на котором стояла посуда и закрытые серебряными крышками блюда. За ним уже сидели Рингер, тоже без брони и уже евший какие-то макароны с сыром, мясом и какими-то специями, и Маринур, смотревший на меня в ожидании. Желудок надрывно заурчал, требуя еды. Судя по часам, проспал я 11 часов, что меня совсем не удивило. На совещании я с трудом высидел, а затем вновь вырубился, причем опять же не снимая с себя броню. Надо будет еще душ принять, но вначале еда. «Есть результаты по вашему запросу», — произнес Маринур, пока я сел за стол к остальным и снял крышки с блюд, что стояли рядом со мной. Под ними оказались порция макарон, как у Рингера, а также две котлеты, обложенные какими-то черными грибами с водорослями. «Говори», — приказал я, приступая к еде, уже чувствуя, как рот наполняется слюной от одного лишь запаха. Вкус кровоточащих десен меня сейчас вообще не волновал. Фура, которая показалась детективом Экклезиархи, принадлежит транспортной компании Хардашт, которая является частью клана Мармазон. Тот, в свою очередь, связан с Тивгартом тем, что его второй сын, Хишрак, женился на первой дочери лидера клана, а в самом Абдисе 8115, где она и скрылась, находится одно из поместий лидера клана Балтанар, который тоже связан с Тивгартом тем, что его внучка, вторая дочь первого сына, вышла замуж за второго сына лидера клана. Я молча прожевал макароны и проглотил их, размышляя над услышанным. То есть, этих двоих техножрецов могли спрятать там, предположил я. Именно, подтвердил Мар. Только почему именно там? Задал я довольно важный вопрос. Из всех абдисов, где есть подобные поместья, которые Тивгард потенциально может использовать, этот самый ближайший к выезду из внутренней пирамиды, через который эвакуировали техножрецов, начал объяснять Рыжик, и это одно из немногих мест, где Тивгард может спрятать их, точно не боясь лишних вопросов. Клан Балтанар – это финансовый клан, который занимается страхованием. Во время войны у него возникли довольно большие проблемы, он находился на грани развала, однако ему помогли внезапными инвестициями наши знакомые из Вюрштана. И почему я даже не удивлен, мои глаза закатились, значит, этот Балтанар Тивгард уверен по максимуму. Именно. Что ж, с этим понятно, подытожил я. Было очевидно, что весь план эвакуации строился на том, что детективы не будут знать, где именно искать, так как не смогут связать Баргаца и Тивгарта. А вот я это уже знал это. Правда, возникала одна проблема. Тогда направляемся туда. Да, однако есть сложности. Немного неловко ответил Маринур. Поездом мы туда отправиться не сможем. За ним постоянная слежка со стороны Тивгарта. В этом я вот вообще не сомневаюсь. Начал говорить Гихьян. Стоит нам туда хотя бы приблизиться. Как Балтанар предупредят о нашем визите и техножрецов эвакуируют. Надо будет пересесть на автобус, когда остановимся, чтобы пропустить товарный поезд. Остановка будет в Абдисе, где прошли погромы, с камерами там все плохо, так что сможем все сделать незаметно. Ехать придется больше суток, в полном молчании от всех, но зато эффект неожиданности будет. Потом используем протиксов, чтобы заблокировать поместье, а там уже можно разбираться, впустит нас или же придется идти на штурм. «Хорошо», — проговорил я, проживав еще одну порцию, однако, переговоры в приоритете. «Херовая идея, могут напасть», — не согласился со мной Бендигиш. «У них будет выбор между тем, чтобы продолжить служить Тивгарту, и тем, чтобы спасти свои жизни с помощью сотрудничества и помилования. По-другому я уже действовать не собирался. Будут упираться, пристрелю. У меня не было времени вести какие-то задушевные беседы». «А-а», — протянул сервитор. «Языком и болт-пистолетом можно добиться больше, чем просто языком». Аскирт немного засмеялся, попытавшись удержать свою порцию во рту. Рингер же промолчал, продолжая монотонно жевать и смотреть в одну точку. Явно о чем-то размышлял. «Именно. Ох уж этот ваш комиссарский юмор», — произнес Аскирт, прожевав и проглотив. «А то», — с некоторым сарказмом ответил сервитор, — «это ты еще пьяных комиссаров не слушал». «Эф, одного пьяного комиссара я слышал». Что-то не слышал от него шуточек подобных, Аскирт многозначительно посмотрел на меня. «Я уже давно заметил, что этот комиссар у вас какой-то не такой, так что не считается», — ответил моему другу сервитор. «Ты бы знал, насколько. Ну давай тогда, удиви нас своим комиссарским юмором». Сидит комиссар у себя в кабинете, к нему заходит трое рядовых. Ну он и расстрелял их, потому что они без спроса вошли. Аскирт улыбнулся и выдохнул через нос. «Да уж, юмористы. Так и живем». Остальную часть завтрака доели молча, после чего я направился в душ, чтобы привести себя в порядок. В душе я отмокал где-то час, так как перло от меня просто жесточайше. Затем пришлось брать себе новый комплект одежды, так как старый нужно было срочно отправлять в стирку. Самым сложным оказалось почистить зубы. От зубной пасты жгло десны, а три зуба и вовсе уже начали шататься. Совсем немного, но этого уже было вполне достаточно. Проблема усугубляется и скоро зубы и вовсе начнут выпадать. Я твердо решил для себя, что после того, как проверим это поместье, отправлюсь на операцию. Как только зубы уже начнут выпадать, начнутся совсем жесткие проблемы, я банально есть не смогу, а попытаюсь, занесу инфекцию. Выйдя из душа и чувствуя себя так, словно заново родился, я вновь вернулся в гостиную, где все молча смотрели новости. Аресты и ликвидация участников погромов. Сейчас известно, что большая часть очагов полностью подавлены. Отдельные группы богохульников все еще продолжают сопротивление. Участились случаи взятия в заложников. Самым масштабным, на данный момент, инцидентом такого плана является взятие в заложники 483 человек в универсаме Дажон Карду. Злоумышленники требуют немедленной отставки преподобного архиепископа Абаша в обмен на то, что они позволят всем заложникам, цитата, «искупить свои грехи перед Богом-императором», конец цитаты. Силы протиксов на данный момент уже полностью заблокировали универсам и предпринимают попытки освободить заложников. Прим-комиссара Элтензера, произошедшие погромы являются следствием действий бунтовщиков, которые с помощью псевдорелигиозной агитации убедили некоторых граждан начать погромы. Их целью, как стало известно благодаря действиям разведки, была дестабилизация обстановки среди населения и нанесение ущерба инфраструктуре. Убитых во время погромов детей увеличилось до 1175. Такие цифры сегодня официально сообщили власти. Однако, к сожалению, эта цифра может еще увеличиться, так как подсчет трупов завершен не до конца, а в некоторых частях Улья все еще сохраняется напряженная обстановка, в том числе и на фоне возросших инцидентов со взятием в заложники гражданских лиц. Министр УМ официально постановил, что все ликвидированные погромщики будут преданы анафеме. Дата проведения церемонии анафематствования будет объявлена после того, как закончится процедура опознания тел. Касательно тех погромщиков, что остались в живых и сдались, Adeptus Ministerum сообщил, что они будут прощены через покаянный труд сроком в 20 лет. Те же погромщики, которые откажутся от этого, будут преданы анафеме и сожжены, как богохульники. 76 частных мануфакторумов были вынуждены полностью остановить свою деятельность вследствие гибели членов административного аппарата или же повреждения инфраструктуры различных типов. Вскоре я почувствовал, как поезд начинает тормозить. «Приехали», — произнес Гихьян, посмотрев на меня. К этому времени уже все были готовы, потому оставалось только подождать. Когда же поезд остановился полностью, двери открылись, и я бросил взгляд вниз, чтобы посмотреть, куда прыгать. От увиденного дар речи попросту оставил меня. Внизу весь пол между вагонами и стенкой туннеля был завален разорванными на куски человеческими телами. Конечности, головы, мышцы, органы – все это было буквально перемолото. Стены, трубы, кабеля и пол были залиты кровью, а в нос ударил чудовищно тошнотворный запах экскрементов, мочи и крови. Стало дурно, в голове закружилось. Во рту начала быстро скапливаться слюна с противным кровавым вкусом. Желудок сжался, и я, в последний момент согнувшись, блеванул прямиком на трупы. Рвотная масса упала прямиком на оторванную бритую голову женщины, лежащую подо мной. После трех болезненных судорог, рвота прекратилась, внутри просто ничего не осталось. За мной стал блевать Маринур. «Блядь!» – прошипел я, выплевывая изо рта все, что там осталось. Мерзкий вкус рвоты и крови из десен все еще оставался, как бы я ни пытался. «Какого, нахуй тут вообще произошло?» — спросил Аскирт, смотря то влево, то вправо. «Эти идиоты вышли всей толпой в туннель», — прозвучал ответ от Гихина. «Скорее всего, хотели обойти силы протиксов. Поезд должны были остановить, и его даже начали, но тормозной путь у них на больших скоростях, не маленький, мягко говоря. Толпа заметила его поздно, бежать было некуда. Пиздец. Это было единственное подходящее для всей этой ситуации словно. Не сказать, что мне было слишком уж жалко этих людей. Среди них наверняка были и убийцы, и насильники, и мародеры, которых мы сотнями отстреливали, чтобы полностью подавить эти погромы. Однако, я хотя бы это делал гуманным способом, просто расстреливал. Такая же смерть, немногие из погромщиков заслуживали быть разорванными поездом и умереть далеко не сразу. Надо идти, иначе задержку заметит, проговорил Гихьян, спрыгивая вниз. Его металлические ноги врезались в чей-то оторванный торс и раздавили его грудную клетку, выдавливая из разорванного низа кишки с чавкающим звуком. Мы все также спрыгнули и начали идти вперед колонной по одному. Идти было непросто, приходилось переступать через крупные тела, но при этом под ногами постоянно чавкали оторванные мышцы и выпавшие органы. Дышать приходилось ртом, чтобы не чувствовать весь этот запах. «Блядь, блядь, блядь, блядь», как мантру повторял я из-за чувства омерзения от всего этого. Я много уже повидал, но и для меня это было слишком. Смотря себе под ноги, я замечал все больше и больше лиц. Мужчины и женщины, подростки и взрослые. У всех гримасы уже деформировались, из-за чего вид у них был ужасный. Благо, путь занял не больше минуты, после чего мы вошли в небольшой коридор, отходивший вправо от туннеля. По нему, метров 10, до поворота налево, где мы стали подниматься по узкой лестнице метров 30, если не больше. Оттуда мы выбрались в перекресток трех коридоров, где завернули направо, прошли еще метров 20 и вышли через металлическую дверь на парковку. Погромы и здесь прошли. В огромном помещении где-то 50 на 100 метров находилось огромное количество сожженных одноэтажных и двухэтажных автобусов. Повсюду лежали сгоревшие до состояния черных углей или лишь обгоревшие трупы. Потолок и стены были абсолютно черным от копоти. В воздухе невыносимо пахло гарью, однако даже такой запах казался куда лучше, нежели тот, что стоял в туннеле метро. Мы прошли дальше и все же нашли полностью целый одноэтажный автобус серебристого цвета, что стоял у самого выезда и явно ждал нас. В него мы и залезли, не теряя времени. Находиться на этот пепелище ни у кого из нас явно желания никакого не было. Внутри автобус оказался довольно роскошным. Мягко говоря, вместо кучи сидений, какие я ожидал увидеть, в салоне стоял небольшой стол со стульями, а также четыре кресла и два дивана с маленькими столиками. На полу был паркет, на стенах обои и хромированные светильники, а на потолке тоже обои и несколько небольших люстр. Спереди была стенка, на которой располагались телевизор, а сзади еще одна стенка, за которой, как я понимал по знакам, были кухня, душ и туалет. Туристические автобусы, на которых мне доводилось ездить, тут и рядом не стояли. Дверь за нами закрылась, и мы начали движение. Окна были тонированные, потому по ту сторону все казалось довольно сильно затемненным. Однако даже так было понятно, что мы выехали из стоянки и заехали в какой-то узкий коридор, после чего остановились. Несколько секунд ожидания, и мы стали спускаться куда-то вниз. Лифт для автобусов. И такое бывает. «Комиссар», — мертвецким голосом проговорил Маринур, который уже сел за стол, положив локти на него, и сейчас смотрел на него пустым взглядом. Выглядел он сейчас еще бледнее, чем обычно. «Да, можно мне выпить что-то покрепче?» Рыжик посмотрел на меня таким взглядом, словно одновременно умоляли и был готов хоть сейчас умереть. «Поддерживаю, мне тоже надо», — произнес Аскирт. Он с Рингером выглядели куда лучше, нежели наш гид, однако все же, им, похоже, было не очень хорошо после увиденного. «Давайте, только немного, не хватало еще напиться», — все же разрешил я. «Пусть лучше немного выпьют, все равно ехать нам сутки, за такой срок все, что угодно выведется». «Спасибо», — прошептал Маринур, после чего показал в сторону кухни. «Там должен быть запас алкоголя. Берите самый крепкий». «Понял, принял». Аскирт, положив лазган на стол, быстрым шагом направился на кухню, а уже спустя минуты три активных поисков, вернулся с большой квадратной бутылкой какой-то прозрачной жидкости, а также четыре рюмки. На этикетке было написано крупными буквами «Шальтозен», затем более мелкими «Гирук», 30 лет, «Огорех», а совсем крупными была написана «Крепость», 50%. «Недурно, очень недурно». Я тоже согласился выпить, хоть и прямо приказал, чтобы не больше трех рюмок. Одну за другой мы их выпили молча, опалив себе горло и пожалев, что у нас не было никакой закуски или запивки, после чего я отнес бутылку обратно и сел к остальным на стол. Судя по виду, Маринуру кое-как полегчало, остальным тоже. «Крепкая штука», — проговорил Аскирт. «А что это вообще?» «Гирук. Делается из ягод махаса, их на Агромире Куржун выращивают», — ответил наш гид уже более спокойным тоном. «Ага, а что это за агарх, или как там его, агарех?» — поправил рыжик Аскирта. «Это название древесины, из которых делают бочки. В них гирук нужно выдерживать минимум год. Всего сортов таких 15. Мой друг задумчиво поднял взгляд вверх. «Чем-то наш ушарт напоминает», — задумчиво сказал он через секунду. «Его тоже в деревянных бочках выдерживают минимум 2 года. Правда, двухлетний – это, считай, моча, причем самая дешевая. Вот 5 лет – это уже нормально, а 10 – это прямо вещь. Ну, как минимум мне так рассказывали, я-то только один раз двухлетний попробовал, хоть и пожалел об этом, сильно.